Похоже, эти вещи он и должен был заполучить по заданию секты, однако он не спешил их поднимать. Присмотревшись к мечу, Суи заметил, что он был весь покрыт узорами. То ли это были иероглифы, то ли руны. Лезвие меча было покрыто ужасными трещинами, да и остальная часть меча тоже демонстрировала деформации. Страшно представить, через какие битвы он прошел. Куэстионан сверописание предмета меч губитель зла описание. Принадлежал могучему воину, что мирно ушел из жизни. Тоже только название и скудное описание. Ни атрибутов, ни уровней, ничего либо еще. Почему он их не видит? В первый раз узрев меч, он подумал, что нашел что-то стоящее, но в итоге это оказался поломанный меч. Это место действительно можно было считать его гробницей. Внимание Суи переключилось на третий предмет, как внезапно случилось неожиданное. Из алтаря раздался низкий голос. «Кто здесь? Как смеешь тревожить мой сон?» Услышав это, он потерял интерес к книге и поспешно отдалился от алтаря. Тревожить, он старался двигаться осторожно и ни к чему не притрагивался. Могла ли быть виной его аура? Голос больше не звучал, но из алтаря пошел белый дым, и перед глазами Суи появилась миниатюрная кукла. Она казалась мягкой и тряпичной, но при этом парила в воздухе. «Паршивец, ты нарушил мой покой». Глаза маленькой куклы грозно смотрели на Суи, ее голос был наполнен превратностями жизни, что не могло не напрягать. Тем не менее, несмотря на грозный взгляд и серьезное выражение лица, сама кукла продолжала выглядеть слишком мило и нелепо. В этот момент Суи почувствовал облегчение. Дело не в том, что он потерял бдительность, просто от этой малышки не ощущалось серьезной угрозы. Ей было далеко до того духа, который ужасал одним своим присутствием. Голос да, внушительный, но не более того. Она не могла заставить его склониться. Похоже, эта кукла лишь притворялась грозной, но на деле не так уж сильна. Опытный культиватор определит это с первого взгляда. Суи улыбнулся. «Я забрел сюда случайно и не хотел обидеть тебя. Прошу прощения». Глава 167. Дух меча, хе-хе, каха-каха, хорошо, что ты осознаешь свою вину. Кукла немного прокашлялась, затем занесла свои пухлые ручки за спину и стала смотреть на Суи сверху вниз. Суи воспользовался этим моментом и поймал ее. Этой кукле стоило быть осторожнее, она не такая сильная, какой пытается себя показать. «Ах-ах, отпусти меня!» Суи держал ее за косичку, пока кукла бесплодно скалилась и размахивала когтями. Он потер подбородок и с любопытством посмотрел на это существо. «Эй, малыш, не подскажешь мне, что ты за вещь такая?» Слова Суи заставили ее волосы встать дыбом. Ее лицо тут же покраснело от гнева, и она надула свой пухлый ротик. От былого властного вида не осталось и следа. «Сам ты вещь, и вся твоя семья – вещь!» Прокричала она детским голосом. Суи понял, что неправильно подобрал слова, из-за чего небрежно потер нос, пытаясь скрыть свое смущение. «Малыш, кто ты такая?» «Я не человек», — ответила кукла и отвернулась, все еще дуясь от гнева. Это выглядело даже забавно. Он не ожидал, что встретит здесь такую милоту. «Кстати, судя по голосу, это ведь девочка». Подумав об этом, он внимательно присмотрелся к кукле. Та почувствовала его взгляд, и на ее лице тут же загорелся кроваво-красный румянец. «Шлеп, проклятый извращенец! На что ты смотришь?» На щеке Суи остался красный след от маленькой ладони, но его это совершенно не волновало. У маленькой куклы перед ним были заостренные уши, и она была одета в красный наряд. Ее пухлое тело было размером с две ладони. Более того, она появилась из ниоткуда, поэтому Суи не относился к ней как к человеку. Он не осознавал, как грубо с ней поступает. В этот момент острые ушки куколки полностью покраснели, а лицо стало смущенным и сердитым. Это удивило Суи, они разные виды, чего она стесняется. Что самое странное, он до сих пор не получил о ней никакой информации. Сколько Суи не приглядывался к ней, перед ним так и не появилось интерфейса с информацией и показателями куклы. Такое случалось только при встрече с культиваторами. Когда культиватор сталкивается с культиватором, они могут полагаться только на свое ощущение ауры противника, чтобы понять его уровень силы. Хотя нет, перед монстрами или другими существами система, бывает, тоже не срабатывает, но только в том случае, когда наблюдающие отстают от них на целых две сферы или больше. Хотите сказать, что эта маленькая кукла превосходит его в развитии? Но это же смешно. Будь так, она бы давно его убила. Похоже, он ничего не сможет узнать, если не получит ответы лично от него. Суи вздохнул и поднял перед собой маленькую куклу, Та снова начала скалиться и замахиваться когтями. «Отпусти меня, отпусти, или я нападам!» Злобно кричала она. Даже ведя себя грозно, она казалась довольно милой. «Хорошо, хорошо, просто ответь на мои вопросы, и я отпущу тебя». Его собеседница успокоилась и посмотрела на него большими умными глазами. «Обещаешь?» «Да, меня зовут Суи, и я держу свое слово». «Хорошо, можешь спрашивать», — согласилась кукла. Она могла лишь надеяться на то, что этот большой и злой культиватор исполнит обещанное. В ее глазах мелькнуло сожаление. Знала бы она, с кем столкнется, продолжала бы и дальше спать в мече, и все было бы хорошо. Но теперь уже поздно, и она оказалась в лапах этого извращенца. Суи не знал, сколько мыслей одновременно пробежало в голове этого существа. «Как тебя зовут? Что ты за существо? Почему ты здесь?» Начал задавать он свои вопросы. Кукла немного растерялась. Она повернула свою маленькую голову в сторону древнего меча на алтаре, затем ее стало немного неловко от его вида. «Меня называют мечом-губителем зла», — низким голосом сказала она. «Я дух этого меча. Что касается того, почему я здесь, то я здесь с самого рождения». Ее тон казался немного подавленным, не похоже, чтобы она врала. По крайней мере, большая часть сказанного казалась правдой. «Дух меча, чем докажешь?» — со скепсисом спросил Суи. «Ты», — злобно прошипела она, не желая ничего доказывать. «Плохой парень, ты не держишь своего слова, живо отпустил меня». Она пыталась пнуть Суи своей маленькой ступней, но не сумела дотянуться. Казалось, она прикладывала все силы и сильно нервничала. «Почему? Как этот человек-культиватор смог мобилизовать духовную энергию в ее теле и схватить ей?» Она даже пыталась превратиться в иллюзию и вырваться из его демонической хватки, но, схватив ее, он будто полностью подавил ее духовную энергию, из-за чего она могла поддерживать лишь такое состояние. Может ли быть так, что у этого злобного культиватора есть сокровище, что специально его сдерживало? При мысли об этом, ее лицо почернело. Она жалела, очень жалела о том, что вышла. Она просто хотела выйти и поиграть с ним, ведь она уже сама не знает, сколько прозябает здесь, сколько уже прошло, 10 лет, 100, может 1000, как только духовная энергия окончательно исчерпается, исчезнет и она, в чем тогда смысл ее существования? Поэтому она ждала и ждала, пока наконец не настал день, когда кто-то смог добраться до нее. Она была так взволнована, что ей захотелось подшутить. Кто бы мог подумать, что Суи удастся поймать ее? Когда она подумала об этом, то чувствовала себя немного подавлена. Она посмотрела на Суи парой красных глаз. Пусть она лишь выглядела как имитация человека, это не значит, что она станет терпеть к себе такое отношение. «Почему ты плачешь? Я могу просто отпустить тебя». Увидев ее такой, Суи положил ее на землю. Как только она вырвалась из его руки, она восстановила свои силы, скорчила гримасу и исчезла, оставив белую дымку. Глава 168. Контроль меча. От этой сцены Суи невольно дернулся. В конце концов, он слишком мало знает об этом мире. В любом случае, это существо не желало ему ничего плохого, поэтому можно оставить его или ее в покое. Он подошел к алтарю и первым делом протянул руку к убивающей демонов печати, и перед ним предстало новое уведомление. Унсубсцребе, системное сообщение: вы получили печать, убивающую демонов X1. Рецепт лонг миссия секты исследования древней гробницы меча. Войдите в место упокоения древнего меча и заполучите убивающую демонов печать. Текущий прогресс с миссии. 3-3. Миссию можно считать выполненной. Теперь ему остается только найти выход обратно в великую пустошь. Когда Суи подумал об этом, он не мог не усмехнуться. Этот поход прошел куда успешнее, чем он ожидал. Ему даже удалось значительно расширить свой кругозор. Духовные и бессмертные миры. Он покачал головой. Сейчас ему рановато думать о таких высших реальностях. Вот продвинется в своей культивации, тогда можно будет вернуться к этому вопросу. Убрав печать в хранилище, Суи посмотрел на меч-губитель зла. Он хотел взять и его, но остановился. Пусть в нем и осталось очарование Дао, но очевидно, что он утерял свою былую мощь. Плюс, не хотелось и дальше тревожить маленького духа. В конце концов, это гробница древнего меча, так пусть продолжает покоиться в ней и дальше. Затем его взгляд переключился на последний предмет. К его удивлению, эта книга оказалась мануалом с техникой уровня Дао под названием «Контроль меча». Так гласили простые иероглифы внутри светящейся золотистой рамки. Такое упускать он точно не собирается. Он субстребе системное сообщение. Вы получили технику уровня ДА контроль меча Х1. Ваша текущая сфера слишком мала для изучения техники. Прочитав первое уведомление, Суи улыбнулся. Меньшего он и не ожидал. Второе уведомление оказалось совсем безрадостным. И как далеко ему необходимо продвинуться. Аутостария из книга заклинаний контроль меча. Неполный уровень. ДА описание. Незавершенная высшая техника. Первая из 5 глав. Местонахождение остальных 4 до сих пор неизвестно. Изучение второй техники позволяет летать на мечах требования. Раннее формирование ядра. Истинное понимание навыков Х100. Получается, эта книга содержит лишь 1/5 от целой техники контроль меча. Но даже в таком состоянии она оказалась довольно требовательной. Возможность летать с помощью меча выглядит довольно многообещающе. Но пока что этой книге придется потесниться в его хранилище вместе с печатью. С этими мыслями он забрал книгу и отправился на выход. В другом пространстве маленькая озорная девочка сгибала свои маленькие пальчики, что-то бормоча. «Возьмет, не возьмет, возьмет. Отлично, он сможет забрать меня». Она родилась в мече губитель зла и с тех пор была неотрывно к нему привязана. Скорее всего, его первоначальный владелец даже не подозревал, что его меч породит подобное существо. Спустя столько лет одиночества она наконец встретила человека, пусть он и оказался большим извращенцем. Почему он не взял меч? У алтаря появилась белая дымка, но Суи уже след простыл. Печать и технику он собрал, оставив меч лежать в одиночестве. Почему он не взял его? Он ему не понравился. Дух посмотрела на меч. Ничего удивительного, в таком состоянии он не поддается никакому ремонту. Ее глаза наполнились грустью одиночества. Он ушел. С самого рождения она была обречена на заточение в этом темном пространстве. Ей оставалось только целыми днями спать, чтобы сэкономить как можно больше энергии, заключенной в мече. Все это время она надеялась рано или поздно покинуть это место и увидеть другой мир, но похоже этому не суждено случиться. Она уныло вдохнула и собралась уже вернуться в меч, как позади нее раздался голос, напугавший ее. «Я снова здесь». Дух обернулась и пара ее маленьких ручек схватилась за лицо, с удивлением глядя на Суи. «Ты ушел». Услышав это, он закатил глаза. Ему не удалось найти ни формации, ни какого-либо другого механизма, который поможет ему покинуть это место. Привычных выходов тоже найти не удалось, стены запечатаны. Разумеется, ему не уйти далеко. По этой причине он вернулся в надежде найти какую-нибудь зацепку и снова встретил духа. В то же время от него не укрылось, что ритм ДА в мече потускнел. Возможно, это существо говорило правду, когда назвало себя духом меча. «Я не смог найти выход, поэтому вернулся осмотреться», — сказал он, оглядываясь вокруг. Он говорил это небрежно, но его лицо оставалось серьезным, что не осталось незамеченным для духа. В ее сердце мелькнула радость. Она хотела что-то сказать, но не спешила. Казалось, какое-то время она колебалась, прежде чем сказать. «Большой извращенец, я хочу попросить у тебя сделать одну вещь». Глава 169. Выход на свободу. Суи был поражен словами собеседницы. Хоть она умоляла его, по ее приказному тону это было сложно заметить. «Давай не будем говорить об этом так, будто ты делаешь мне одолжение», — холодным тоном сказал Суи. «Ты ведь по сути попрошайничаешь». Дух меча была поражена. С момента рождения у нее осталось несколько обрывочных воспоминаний о прежнем хозяине, который общался с людьми подобным образом. Почему у нее не получилось? Она посмотрела на Суи своими большими глазами и невинно спросила. «Тогда скажи мне, как люди относятся к попрошайничеству?» Суи не знал, что сказать. «Как люди относятся к попрошайничеству? Что он должен ей ответить? Не похоже, чтобы она играла с ним». Немного подумав, он понял, что одна только способность у этого существа говорить уже само по себе чудо. За долгие годы одиночества в этой темной гробнице она точно не могла отработать свои социальные навыки и понять, как общаться с людьми. Все это было слишком сложно для ее маленького мозга. «Забудь об этом. Скажи, что я должен для тебя сделать». Хоть дух меча немного раздражала, она была слишком наивной, чтобы это понимать, поэтому он решил простить ей ее невежество. «Так ты согласен?» — обрадовалась дух меча, и ее лицо почернело. Очевидно, язык тела у нее также был не проработан. Когда это он успел согласиться? «Нет», — нахмурившись, спокойно сказал Суи. «Как я могу согласиться, если даже не знаю на что?» Увидев его выражение лица, Дух меча надулась и опустила голову. Ее глаза вспыхнули духовным светом, будто она колебалась. «Большой извращенец, помоги мне выбраться отсюда», — сказала она. «Я хочу увидеть внешний мир». Она посмотрела на него с надеждой в глазах, на ее маленьком личике ярко отражалась тоска. Не похоже, чтобы она врала или играла с ним, мало кому понравится без конца прозябать здесь. Вдруг Суи задумался, всегда ли у этого меча был дух. Возможно, она родилась уже после того, как его поместили в эту гробницу. Эта реальность была открыта его медальоном, и, если бы он не пришел сюда, дух меча так бы и провела свое существование в одиночестве до самого конца. Более того, останется ли что от этого места после его ухода? Он посмотрел на нее и тихо вздохнул. «Я могу вывести тебя, просто я не знаю, как отсюда выбраться. Боюсь, мы оба здесь заперты», — беспомощно сказал он. Он выполнил миссию секты и раздобыл печать. Так почему здесь не открылась портала на выход? Раньше такого не случалось. Дух меча была настолько счастлива услышанному, что сделала пируэт и взволнованно сказала: «Я знаю выход». «Знаешь», — ее маленькая голова часто закивала. «Конечно, я живу здесь слишком долго, чтобы не знать каждый уголок». Ее слова насторожили Суи. «Она знает, как отсюда выбраться, но все равно нуждается в помощи». Это звучало подозрительно. Были ли у нее дурные намерения? Пока что лучше не подавать виду и выслушать ее. «Скажи, как нам покинуть это место?» Его голос был слишком равнодушным, из-за чего дух меча почувствовала себя странно. Неужели она снова разозлила Суи? В реакции Суи не было ничего необычного, ведь в мире культивации наивные и доверчивые долго не живут. Сам он обычно ведет себя прямолинейно и не плетет интриги, но, если придется, сможет пойти на обман. Но услышав объяснение духа меча, он отбросил все подозрения. Как выяснилось, она не могла далеко уйти от своего тела, коим является меч, как и не могла толком сдвинуть его с места. Из-за его повреждения и малых запасов духовной энергии, ей не хватало сил, чтобы контролировать его. Выход оказался прост. Если бы Суи внимательно осмотрел алтарь, он бы обнаружил в самом его центре прорезь для меча, в который нужно вставить губитель зла. Только тогда он сможет уйти. Немного сомневаясь, Суи поднял меч. Хоть он и был сломан, от него все еще исходила слабая режущая аура. Как только Суи собрался вставить меч в алтарь, он задумался о некоторых сложностях. «Подожди, если твое тело – ключ к телепорту, я не смогу унести тебя вместе с ним. Ты меня недооцениваешь, мне просто нужно другое духовное оружие, в которое я смогу переселиться», – уверенно сказала дух, положив руки на талию. «Раз так, все хорошо». Однако Суи не заметил на лице духа меча намек на неуверенность. «Хорошо, начнем». Он вонзил губитель зла в прорезь для меча, и в алтаре потек длинный поток духовной ци. Алтарь издал скрипучий звук и завертелся, на нем загорелись узоры, формирующие массив телепортации. Унсубстреби системное сообщение: древний алтарь меча активирован, массив телепортации готов. Как только вы войдете, мистическая реальность будет закрыта. Увидев уведомление, Суи достал из хранилища клинок драконьей крови, посмотрел на духа и сказал: «Сюда, мы уходим». Дух меча кивнула и превратилась в луч белого света, устремившийся в кинжал. Клинок тут же начал испускать волны ритма Дао, но Суи не заметил этого и вернул его в хранилище. Он вошел в массив, и его унесло. Глава 170. Дополнительные очки. Великая пустошь, город Циньян. Свирепое лицо городского лорда Циньхая было мрачным. Бах! С приглушенным звуком его толстые пальцы сжались в кулак и ударили по массивному деревянному столу в кабинете городского лорда. Стол рухнул, и во все стороны полетели опилки. Причиной злости Циньхая заключалась в предоставленном ему отчете. Всего два дня назад по какой-то неизвестной причине монстры в лесу светлячков будто сошли с ума. Повезло, что их оказалось не так уж много, иначе бы образовалась целая звериная волна. Тем не менее, и текущего количества хватило, чтобы потерять двух мастеров поздней конденсации ци. Что, черт возьми, происходит на центральных равнинах? Почему они идут волна за волной? Здоровяк рухнул на стул, и его взгляд был полон беспомощности. Сила. Все это было вопросом силы. Если сам он мог по силе сравниться с другими городскими лордами центральных равнин, то про его подопечных такого не скажешь. Что задумали люди с центральных равнин? Неужели они действительно хотят обречь наш город на уничтожение? Лун Лая опустил голову и ничего не сказал, но его глаза говорили за него. Во время последней обороны города он потерял одного из лучших друзей. Пусть в этом мире нельзя умереть по-настоящему, но без бессмертной печати этот человек был не жилец. Передайте всем мои приказы. Культиваторам нельзя покидать пределов города, если не хотят умереть. Солдаты должны охранять городские стены и днем, и ночью. Не позволяйте демоническим зверям попасть в город. Есть. За пределами бездны павшего меча образовался массив, из которого вышла человеческая фигура. Это был Суи, покинувший древнюю гробницу меча. Придя в себя и оглядевшись, он обнаружил, что находится на краю обрыва в бездну павшего меча. «Не думал, что меня перенесет сюда. Ух ты! Это внешний мир!» Внезапно прозвучал над его ухом взволнованный и нежный голос. Маленькая фигурка возникла с клубком дыма и стала парить вокруг, с интересом разглядывая окружение. Казалось, ее глаза глядели на несметное сокровище. Для нее весь мир за пределами гробницы был несравненным сокровищем. Су искривился и хотел что-то сказать, как его отвлекло два уведомления. Исследование древней гробницы меча. Миссия завершена. Прогресс. 4.3. Награда. 1500 очков. Прогресс миссии превысил ожидания. Дополнительная награда. 1000 очков. Он долго смотрел на последнее уведомление. Он перевыполнил миссию. Это из-за духа меча. Видимо, в бессмертных сектах никто не догадывался о ее существовании. Так или иначе, он получил 2500 очков, что не могло не радовать. Увидев его счастливое лицо, дух меча была озадачена. «Эй, большой извращенец, чему ты улыбаешься?» Произошло что-то великое. Как только он услышал голос духа, его лицо тут же потемнело. Он свирепо посмотрел на нее и сказал: «Кто тут большой извращенец? Меня зовут Суи». «Ясно, услышу это еще раз, то...» Он хотел сказать, что убьет ее, но это была не самая лучшая мысль. Вместо этого он снова схватил ее за длинную косу. «Я сделаю так». Сила духа меча снова оказалась подавлена, и она не могла вырваться. «Отпусти меня, отпусти меня. Ты плохой, ты большой извращенец». Дух меча пыталась ударить Суи, размахивая когтями, но это было бесполезно. «Что я только что сказал?» — безразлично сказал Суи. «Кстати, как ты выбралась из моей бессмертной печати?» На радостях он как-то не обратил на это внимания, но клинок до сих пор лежал в хранилище, и это не помешало духу появиться здесь перед ним. Это означает, что она может по своей воле входить и выходить оттуда. Не лучшая новость, это существо не самое разумное, а показывать ее он собирается только тем, кому всецело доверяет. «Ха, я могу выйти, если захочу, это не твое дело, опусти меня». Если она может так легко входить и выходить, когда ей заблагорассудится, получается, она может и хозяина легко сменить. Он серьезно посмотрел на нее и строго сказал: «Если рядом будут посторонние, тебе будет запрещено появляться, пока я не разрешу». Его взгляд ясно говорил, что он не потерпит никаких возражений. Увидев этот взгляд, дух меча словно оцепенела. Она жалобно посмотрела на него: «Но его этим не проведешь. Тебе не обязательно подчиняться мне». Но тогда он достал кинжал из хранилища и осторожно бросил его в бездну павшего меча. Увидев это, дух запаниковал и поспешно обняла руку Суи, сказав: «Нет, я буду слушаться». Она только что увидела красочный мир снаружи и не хотела возвращаться назад. Хоть она знала, что клинок драконьей крови являлся духовным оружием, но не догадывалась, что на данном этапе своей жизни он просто не может от него избавиться. Причина, по которой он вел себя так, заключалась в запугивании малышки, чтобы она больше не желала видеть его в гневе. Ответ его удовлетворил. «Заруби это на носу, иначе останешься здесь навсегда», — сказал он с победоносной улыбкой и отпустил ее. «Кстати, у тебя есть имя, Хаэм, идиот, я же говорила, что меня зовут Мечом Губитель Зла». Она больше не называет его большим извращенцем, зато теперь он стал идиотом. В любом случае, главное, чтобы она не вылезала из печати, пока он не прикажет. Меч-губитель зла слишком режет слух. «Поскольку тот меч остался для тебя в прошлом, будем звать тебя Сяси. 1-1. Судя по всему, это отсылка на одноименного персонажа из новеллы «Фальшивый культиватор», которая тоже была духом меча с аналогичным названием. Перевод там может быть другим. У нас эта новелла тоже переводится как и маньхуа по ней. Видимо, ГГ в прошлой жизни ее читал. Сам иероглиф «Ксия» означает «зло» и другие негативные эпитеты. Видимо, он является частью наименования самого меча. Так что по сути ГГ ехидно назвал свою спутницу «маленькое зло», а то и «маленькая дрянь». Еще возможно, что это отсылка на блогершу Джустину Се с аналогичным ником Ксиаксии. Внешность действительно кукольная. Глава 171. Отчаянная ситуация. Город Циньян, городская стена. Солдат с длинным копьем в руке внимательно наблюдал за окрестностями, пока внезапно его не окликнул другой солдат. «Смена караула, брат». Первый обернулся в сторону товарища и кивнул. «Зайду за тобой сегодня вечером», — сказал он. «Ха-ха-ха, да, нужно будет отметить, когда весь этот кошмар закончится», — повеселел второй. «Иногда надо побаловать себя». Внезапно первый изменился в лице, увидев, как на горизонте поднимается облако пыли. Десятки, сотня, насчитав около сотни демонических зверей, стало ясно, дело плохо. «Быстро, зови городского лорда», — сказал он собрату. Тот не сразу понял, в чем дело, но затем обернулся и посмотрел вдаль. «Только не лезь на рожон, брат, дождись, когда я приведу лорда и остальных», — сказал он и спрыгнул с городской стены вниз. Для культиватора средней стадии конденсации ци прыжки с такой высоты здоровья отнюдь не прибавляет, но ситуация и без того слишком тяжелая, чтобы об этом беспокоиться. Взбесившиеся демонические звери все как один стремились к хребту Циван, на пути к которому стоял их город, поэтому городской лорд и основные силы были сосредоточены на защите основных врат. С той стороны, где солдат должен был нести караул, демоны почти не лезли, поэтому он вел себя так легкомысленно раньше. Демонические звери атакуют. Закрывайте ворота, живо. Обзор солдат у врат был не таким обширным, как у тех, кто на стене, но как только они услышали крики товарищей на стене, все безоговорочно начали выполнять приказ. К счастью, время было позднее, поэтому большинство культиваторов уже вернулось в город. Когда врата закрыли, командир отряда забрался на стену и увидел, что по меньшей мере сотня монстров действительно устремилась к их вратам. Некоторые из них были просто гигантскими. Врата могут не выдержать их напора. Хуже всего то, что их охраняет не так много солдат. Основные силы вместе с городским лордом не скоро подоспеют к ним, и не факт, что они продержатся до их прихода. Их город не такой уж большой, но им все равно потребуется время. Командир глубоко вздохнул, спрыгнул вниз и начал раздавать приказы. «Готовимся к бою. Нужно отдать должное городскому лорду Циньхао. На охрану города он собрал довольно верных и решительных воинов. Командир собрал 5 воинов, что были мастерами сферы конденсации ци. 2 из них находились на средней стадии, 3 на ранней, а сам командир был культиватором поздней стадии. Их можно считать довольно сильным отрядом, чтобы охотиться на чудовищ, но вот чтобы сдерживать натиск целой толпы таких». Вжух-вжух-вжух. 5 человек запрыгнули на стену, они не собирались убегать. Вместо этого они хотели сделать все возможное, чтобы сдержать врага до того, как подойдет подкрепление. Они будут стоять на защите, даже если это будет стоить им бессмертного пути. Им далеко до небесных избранников или старых монстров с высоким уровнем развития, и они достаточно молоды, чтобы прожить еще пару-тройку десятилетий в мире смертных, поэтому бояться нечего. Менее чем за половину ладанки звери настигли городские врата. 5 солдат могли почувствовать их яростную ауру. Пыль заполонила небо, вот-вот начнется кровавая битва, переживут которую отнюдь немногие. Даже некоторые культиваторы, неподалеку от городских стен, могли почувствовать движение. Увы, большинство проживающих здесь воинов находились на стадии ранней конденсации ци или поздней стадии сферы смертных. Одной только этой угрозы хватало, чтобы у них подкосились ноги. В это же время солдаты уже начали сражаться с врагом за стеной. К счастью для них, монстры атаковали довольно хаотично и не всем скопом. Волки в авангарде хоть и не были самыми сильными, зато быстрыми. Однако им все еще предстояло столкнуться с самыми крупными монстрами, чья защита намного выше. Воины высвободили свою эссенцию, и духовное оружие в их руках ярко засияло в ночной тьме. Они действовали храбро и отчаянно, желая всеми силами защитить город. Они всецело достойны звания героев города Циньян. Память об их подвиге будет передаваться из поколения в поколение. Хдыщ! Раздался приглушенный звук, и в обороне людей появилась первая брешь. Все увидели, как одного из воинов на ранней стадии был снесен огромным демоническим зверем. Его ци и кровь тут же забурлили, а изо рта хлынула кровь. Черт! Потеряв товарища, им пришлось сузить линию защиты и окружить раненого. В то же время наступающих монстров становилось все больше. «Ты как, брат, встать можешь?» – торопливо спросил командир отряда. «Да». Его глаза были полны решимости. Выплюнув полный рот крови, он встал, чтобы вернуться на позицию. Рев. Вдруг раздался оглушительный низкий рев, и сотни демонических зверей расступились. Вперед вышло два демонических зверя с ужасающей аурой. Короли демонов. У них сфера заложения фундамента. Сердца солдат дрогнули. Целых два короля демонов. Да еще и таких сильных. Неужели, сами небеса прогневались на их город, на их лица наползли беспомощные улыбки. Все кончено. Городские врата рухнут, а их жертва окажется напрасной. Но они не желали так просто сдаваться и все равно собирались дать последний бой. Собрав всю свою эссенцию, они собрались сделать свой последний разрушительный ход, как увидели человека в белых одеждах. Помощь нужна, глава 172. Подкрепление этим человеком, разумеется, был Суи. Он мчался обратно в город на полной скорости и мог бы вернуться еще к закату, но сделал несколько крюков и остановок. Ся-Ся оказалась настолько чувствительной к духовной ци, что могла отыскать скрытые лекарственные растения и другие духовные вещи, чем Суи не мог не воспользоваться. Благодаря своей новой помощнице он смог выполнить миссию секты по сбору трав, но самой Ся-Ся этот поиск стоил немало сил, поэтому она вернулась в свой клинок, чтобы отдохнуть. Когда Суи смог разглядеть Циньян издалека, он почувствовал неладное. Клубящийся дым и рев монстров не был привычной картиной для этого города. Должно быть, за время его отсутствия случилось непредвиденное. Без колебаний он помчался на полной скорости, и его фигура размылась на фоне ночного неба, устремившись к городу. В итоге он предстал перед его защитниками. Его фигура была довольно эффектной, хоть на нем и не было привычного серебряного одеяния холодного пламени, которое успело сильно пострадать от бронзовых мечей. Демонические звери яростно взревели и напали на Суи. Рев. Как шумно. Суи сконденсировал ци меча, и холодный свет вспыхнул на кончиках его пальцев. Он обернулся, глядя на мчащихся к нему королей демонов, уголки его рта приподнялись. Они как раз кстати. Ему все еще нужно выполнить миссию секты по убийству королей демонов сферы заложения фундамента. Кто бы мог подумать, что двое из них сами постучат ему в дверь. Взмах и два холодных света меча пронзили головы королей демонов. С его нынешними показателями этого было более чем достаточно, чтобы убить их одним метким выстрелом пальца меча. Прежде чем умереть, обоим монстрам хватило времен, чтобы испугаться и широко раскрыть глаза. Из их голов под сильным давлением брызнула свежая кровь, и оба упали замертво. В то же время Суи мог увидеть уведомление о прогрессе миссии. Ему осталось убить еще двух, если он хочет получить награду. Следующей его целью была толпа из сотни меньших монстров. «Раз уж все равно здесь, поможем еще немного», — пробормотал он себе под нос и побежал прямо на орду. Холодный свет меча вспыхнул во всех направлениях, и трупы начали падать один за другим. Спустя 15 минут в живых остались лишь единицы, что разбежались в страхе перед от этого опасного человека. А человека ли? Суи решил не преследовать их, он и так перебил слишком много. Ошарашенные солдаты не могли понять, откуда в их городе взялся такой сильный и жестокий человек. Обычно здесь таких не водится. «С ними покончено, открывайте врата, я хочу вернуться в город», — сказал Суи. «Да, сэр», — почтительно сказал командир отряда и отдал приказ людям внутри. «Открывайте немедленно». С тяжелым звуком врата медленно открылись, но Суи уже и след простыл. Он не стал дожидаться и перепрыгнул через стену. Его движения были быстрыми и легкими, из-за чего остались незаметными для других культиваторов. Он просочился в город словно призрак. В тот же момент городской лорд Циньхао и его люди прибыли к вратам. Его сердце ёкнуло, как только он увидел их открытыми настежь, и солдат было не видно. «Черт, мы опоздали», — с горечью сказал он, готовясь к худшему. Этого можно было избежать, будь он сильнее. Как только они собрались искать монстров и выживших, к ним подбежал солдат. «Господин, докладываю, атака отбита». Циньхао не поверил в услышанное. До этого ему говорили, что в атаке участвует целая орда во главе с королями демонов заложения фундамента. Увидев сомнения в глазах лорда, солдат поспешил объясниться. «Господин, в нападении действительно участвовали сотни демонических зверей вместе с двумя королями, но он не знал, как описать произошедшее. Почти все силы были брошены на оборону со стороны леса светлячков. Как всего несколько солдат смогли отбить такое нападение?» К тому моменту к вратам подоспел командир. Он понимал, что городской лорд может не поверить в услышанное, поэтому сразу отвел его на поле битвы, где лежало множество убитых монстров, с которых несколько культиваторов собирали трофей. С первого взгляда можно было заметить, что большинство из них были убиты с одного удара. Цинхао, разумеется, хорошо знал, что его солдаты на такое не способны, поэтому прямо спросил, кто помог вам. Глава 173. Грандиозное собрание. Тем временем внезапный спаситель города уже снял себе номер в гостинице. Сначала он отправился в поместье городского лорда, желая разузнать ситуацию, но не застал его там, поэтому решил переждать. Закрыв дверь и обустроившись в комнате для культивации, он услышал приглушенный голос у своего уха. Опять замкнутое пространство. Сяси была недовольна. «Разве ты не хочешь отдохнуть?» – спросил Суи. Она кивнула и заморгала своими большими яркими глазами. Затем она облетела комнату, с любопытством оглядывая обстановку. Время от времени она спрашивала, для чего нужны те или иные вещи, которые она никогда раньше не видела. Суи терпеливо ей все объяснил. В конце концов, она не виновата в том, что чуть ли не с рождения прожила столько лет в заперти и ничего не знала о мире. К счастью, она довольно быстро все усваивала. Что больше всего удивило Суи, Сяси умеет читать. Это стало понятно, как только она взяла и раскрыла одну из книг. Когда он спросил ее об этом, она посмотрела на него как на идиота. Разумеется, она умеет читать. Чем ей еще было заняться, как не перечитывать контроль меча до дыр? Это еще больше удивило Суи. Культиваторы могут изучать техники за счет очков культивации. При попытке самостоятельно прочесть эти свитки или книги у них болела голова. Пока он размышлял об этом, Сяси вовсю погрузилась в книгу и больше не задавала вопросов. Глядя на то, как она спокойно читает, Суи невольно улыбнулся, и в его голову пришла мысль, что в будущем он был бы не против завести такую дочь. Он тут же покачал головой. Рановато ему об этом думать, у него даже жены нет. «Сяси, я собираюсь заняться культивацией, никуда не уходи». Та проворчала в ответ что-то неразборчивое. Он усмехнулся и начал практиковать заложение фундамента пяти элементов, затем сосредоточил разум на медальоне бессмертного преобразования, и его тут же затянуло. «Вы прибыли в бесконечный иллюзорный мир бессмертной секты Даниса». В тот момент, когда Суи открыл глаза, он чуть не испугался сцены перед ним. Площадь была переполнена культиваторами. Не будь они все иллюзорными, здесь бы началась настоящая давка, но обзор все равно стал затруднительным. «Кья-я-я-я, хулиганы!» Разнесся по всей площади оглушительный визг. Это кричала женщина-культиватор, глядя на другого культиватора, который без всяких препятствий залез ей под юбку и быстро отступил. Хоть они и не могут коснуться друг друга, смотреть на некоторые части иллюзорных тел ничего не мешает. От этого глаза некоторых мужчин засияли, будто они увидели пример для подражания. «Эх, белые!» — сказал этот наглец, встав на ноги. Он неторопливо шел дальше, не заботясь о взглядах окружающих. Судя по всему, он выискивал новую цель. Разумеется, после такого инцидента, женщины-культиваторы разбежались по залам подальше от этого извращенца. Что касается его первой жертвы, то она стыдливо покинула иллюзорный мир. Суи уже собирался расспросить местных о том, что здесь происходит, как услышал знакомый голос. «Это ты, Суи? Какое совпадение?» Суи обернулся и увидел знакомое лицо. Это был Цефен, которого называли ненормальным. «Цефен?» — тот кивнул. «Не надеялся, что ты меня запомнишь. В конце концов, мы виделись совсем недолго. Братца, должно быть, шутит. Ты сильно впечатлил меня тогда. Как я мог тебя забыть?» Они медленно шли бок о бок, подальше от самых шумных сборищ на площади. В то же время Суи не забыл расспросить товарища. «Кстати, братца, что здесь происходит? Почему здесь собралось так много людей? В последний раз, когда он приходил сюда, людей можно было сосчитать по пальцам. Он не думал, что в секту входит так много людей. Со скольких регионов они прибыли, тогда он еще не знал, что эти культиваторы явились с различных великих миров. Это намного сложнее регионов. Я сам не уверен, лишь слышал о каком-то грандиозном собрании бессмертных сект», — ответил Цефен, почесав затылок. «Кстати, чуть не забыл, сегодня цены в зале пожертвований урезаны наполовину. Если у тебя есть очки, и ты хочешь их на что-то обменять, то лучше поспеши, пока кто-то другой не расхватил». А Суи пытался переварить услышанное, и только теперь понял, почему ненормальный решил отвести его подальше от лишних ушей. Придя в себя, он поспешил к залу пожертвований. Площадь была переполнена, поэтому ему пришлось пробегать сквозь других культиваторов и извиняться перед ними. Женщин он старался обходить стороной, ему не очень хотелось, чтобы его посчитали еще одним извращенцем. Войдя в зал, он шагнул в двери комнаты заложения фундамента. «Открыть панель обмена очков», — лихорадочно проговорил Суи. Глава 174. За четверть цены перед Суи появилась панель обмена очков. Он посмотрел в нижний левый угол и убедился, что его запасы насчитывают 2600 очков. Он накопил их через миссию по исследованию гробницы меча и миссию по сбору трав. Узнай другие культиваторы, сколько очков ему удалось заработать за раз, они бы прожгли его взглядом, но сейчас его это не волновало. Его пальцы быстро пробежали по товарам. Как ему и сказали, цены на все были урезаны вдвое. Многие иконки были окрашены в серый цвет, что символизировало о том, что их уже разобрали. Это заставило Суи заволноваться, что и его главная цель тоже была продана, но вскоре он смог вздохнуть с облегчением. Аутастерия из книга заклинаний техника ментальной культивации. Мантра небесной жилы пяти элементов, небесный уровень, описание. Создана древним бессмертным повелителем пяти элементов. С помощью силы пяти элементов может открыть небесную жилу пяти элементов и сформировать золотую алхимию великого Дао пяти элементов. Состоит из пяти уровней. Цена. 5000 очков. Количество. 1. Цена действительно урезана, а благодаря эффекту медальона бессмертной культивации, цена уменьшится еще вдвое, и это значит, что ему хватит очков обмена на покупку. Сразу выскочило уведомление. Унсубсцребе системное сообщение. Вы хотите потратить 2500 очков обмена на мантру небесной жилы пяти элементов? Суи купил ее без каких-либо колебаний. Унсубсцребе системное сообщение. Вы потратили 2500 очков обмена. Луч света перетек в его разум, но поскольку он находился в иллюзорном мире, пока у него не получится проверить свое хранилище, больше ничего в этом магазине не представляло для него интереса. Все равно с оставшейся сотни очков ему не купить ничего стоящего, а даже если бы и было, ему все равно не хватит очков культивации и свитков понимания навыков, чтобы изучить и прокачать все подряд. Кусай ровно столько, сколько сможешь проглотить. На том и порешив, он закрыл панель обмена и пожелал отправиться к выходу. Унсубсцребе системное сообщение. Вы хотите покинуть зал пожертвований и заложения фундамента? Да. Как только он сказал это, могучая сила перенесла его обратно на площадь, где по-прежнему стояла целая толпа людей. Он накинул их взглядом, но так и не обнаружил Цефена. Суи хотел лично его отблагодарить. Цефен был из тех людей, с кем можно дружить. Пусть он кажется ненормальным, он был достаточно честным и прямолинейным человеком, что для Суи было вполне достаточно. Следующей остановкой стал боевой зал, где он обнаружил, что новых миссий в Великой Пустоши так и не появилось. На этот раз ему пришлось уйти ни с чем. Вернувшись на площадь, он покинул иллюзорный мир. Очнувшись в комнате культивации, Суи медленно открыл глаза. В том месте он провел не так много времени, поэтому прошло всего несколько минут. Сяси все еще читала книгу, не моргая. Было приятно, что она осталась послушной и никуда не убежала. Следующим он переключил внимание на хранилище печати, где лежала книга, излучающая золотой свет. Это была она, техника небесного уровня мантра небесной жилы пяти элементов. Не обращая внимания на Сяси, он положил книгу в свои руки. Эфирная ци распространилась по всей комнате культивации, привлекая внимание Сяси. Она отложила книгу. Эта техника ментальной культивации, хоть она была очень чувствительной к духовой ци, это не очень помогало определить ранг техники. Она могла лишь сказать, что техника была очень мощной. Суи кивнул и ничего не сказал. Его взгляд сфокусировался на книге, чтобы в итоге увидеть ее показатели. Аутастерия из книга заклинаний техника ментальной культивации. Мантра небесной жилы пяти элементов, небесный уровень, ребование. Сфера заложения фундамента, 5000 очков культивации, понимание, 90. Со сферой и со статом понимания все в порядке, но что насчет очков? Взглянув на свое окно атрибутов, Суи убедился, что в его запасе накопилось свыше 10000 очков культивации. Значит, все условия соблюдены. Легким движением руки, Суи нажал на кнопку изучения техник. Естественно, перед ним выскочило уведомление, в котором требовалось подтвердить его выбор, и он сразу же нажал «Да». Книга в руке медленно исчезла, и таинственное чувство медленно распространилось по его телу. Он вошел в состояние просветления, и волны звуков «Да» прозвучали в его голове. Небо и земля огромны, а пять элементов составляют их основу. Они дополняют себя и противостоят друг другу, образуясь в инь-ян. Суи медленно открыл глаза и почувствовал резкие перемены в центре ци своего тела. Глава 175. Меридианы пяти элементов. Он заглянул в свой центр ци и обнаружил странные перемены. Во-первых, его эссенция разделилась на пять отдельных частей. Во-вторых, у него открылось несколько меридианов, что соединялись с пятью сгустками эссенции в центре его ци. Как ни странно, он не мог их ощутить. Внутреннее видение не давало ему ясности, поэтому Суи заглянул в свой интерфейс. Там должно быть указано, какие преимущества принесла ему мантра. Мантра небесной жилы пяти элементов ранг. Небесное описание. Создано древним бессмертным повелителем пяти элементов. С помощью силы пяти элементов может открыть небесную жилу пяти элементов и сформировать золотую алхимию великого Дао пяти элементов. Состоит из пяти уровней. Начальный. Сила плюс 50, телосложение плюс 50, внутреннее дыхание плюс 100, продвинутый уровень 1. Эссенция пяти элементов Х1 это был только начальный уровень. Прибавка к атрибутам была невелика, но техника все равно сильно повлияла на его тело. Эссенция в его теле поделилась на 5 сгустков. Они сформируются в 5 золотых ядер, когда он прорвется на сферу формирования ядра. Как же все сложно. Еще и для развития нужна эта эссенция пяти элементов, о которой он никогда не слышал. В любом случае, ничего страшного, он и не ожидал особенно сильных бонусов от начального уровня. То же искусство долголетия поначалу лишь прибавляло по 20 к основным атрибутам. Мантра же насчитывает целых 5 уровней, и что-то ему подсказывает, что они принесут ему больше преимуществ, чем развитие даотехник. Надо будет поднять вопрос, где искать эту эссенцию пяти элементов. Пробормотал он себе под нос. «Эссенция пяти элементов», услышав его слова, сказала Сяси. «Их можно сформировать только в местах фэншуй с богатой духовной энергией». Суи не ожидал услышать этого. «Сяси, ты знаешь об эссенции пяти элементов?» Она кивнула, затем скрестила свои маленькие ручки на груди и начала объяснять. «Пять элементов составляют основу неба и земли. Когда они уплотняются, то формируют эссенцию пяти элементов. Если поглотить ее, она перестроит фундамент культиватора и на 100% повысит вероятность успешного прорыва на сферу формирования ядра. Словно учитель, наставляющий ребенка, Сяси помогла Суи узнать много нового. Она оказалась настоящей кладезью знаний. Также она немало рассказала ему об инь-ян пяти элементов, что совсем ввело его в замешательство. Уже перестаешь понимать, в гробнице меча у Сяси было достаточно времени, чтобы в подробностях все это усвоить, в то время как Суи был новичком, едва ступившим на бессмертный путь. Он не может так просто взять и разобраться во всем сразу. Внезапно ее острые ушки задергались, как будто она что-то почувствовала, после чего Сяси превратилась в клубок белого дыма. Только Суи хотел переварить все услышанное, как в дверь постучали. Тук-тук-тук, Суи нахмурился. Кому он мог понадобиться посреди ночи? Разве этот кто-то не знает, что прерывать человека от культивации довольно опасно? Волна гнева нахлынула в его сердце. Дверь он не открыл, но холодно ответил. «Кто там? Почему стучите ночью? Заняться нечем?» Человек за дверью, похоже, не ожидал такой реакции. «Юный друг Су, это я, Цинхао», раздался хриплый голос с той стороны. «Городской лорд, как он узнал?» «Да, ему доложили, что он приходил в его особняк, но Су и тогда не назвался по имени». Су и не знал, что Цинхао успел вдоволь нахвалить Суи после того, как он помог им с той одержимостью. В результате весь город стал знать про Суи, найти его оказалось несложно, горожанам незачем было таить от своего любимого лорда его местонахождение. Неприятно, что его побеспокоили посреди ночи, но по крайней мере ему не придется искать городского лорда по всему городу самостоятельно. Суи встал и открыл дверь. Он увидел Цинхао, одетого в полный комплект брони. На его лице ясно читался намек на срочность. «Юный друг Су!» – оглушительно закричал Цинхао. «Ты чего кричишь? Не нарушай покой других!» Помрачнев, сказал Суи. Городской лорд немного смутился. «Действительно, не лучшее поведение для частного разговора. Входи!» – сказал Суи, приглашая его сесть за стол. «Полагаю, ты не просто так пришел навестить меня посреди ночи. Полагаю, ты уже знаешь про ситуацию с лесом светлячков». Цинхао рассказал ему все, ничего не скрывая. Он не был идиотом и понимал, что Суи ему стоит быть как можно более откровенным, чтобы заслужить его доверие и не снискать проблем в будущем. Суи также побольше узнал о ситуации с нападениями на город. Очевидно, это как-то связано с той странной демонической ци, следы которой просматривались еще на горах покорения демонов. Правда, как ни странно, среди нападавших на город этой ночью никто из тварей не был ей заражен. Демонические звери сформировались в одну орду, чтобы напасть на город людей. Было ли это их задумкой, или что-то заставило их так поступить? В то же время городской лорд озвучил свою просьбу. «Итак, юный друг Су, ты можешь помочь мне с еще одной вещью?» Глава 176. Назад в горы озвучив свою просьбу, городской лорд резко затих. От ответа Суи зависело будущее города Циньян. Орды демонических зверей становятся все сильнее и сильнее, и следующих наплывов они могут попросту не пережить. Он уже отправил подчиненного за помощью в центральные равнины, но вестей от него не было. Скорее всего, тот уже мертв. Сам Циньхао не может покинуть город, иначе он потеряет свою самую надежную опору, а люди могут подумать, что он просто сбежал, и начнется паника. В данный момент он мог доверить это дело лишь одному человеку, и им являлся Суи, доказавший свою силу и надежность. Внезапно Циньхао о чем-то вспомнил, встал со стула и поклонился Суи. Можно было подумать, что он так унижается, умоляя о помощи, но на деле это было связано с другим делом. «Я знаю, что ты спас моих солдат у восточных ворот», — Суи кивнул. «Да, это был я», — не стал скрывать он. Городской лорд поклонился еще ниже и взволнованно сказал: «Если бы не ты, мои солдаты погибли бы напрасно, а монстры прорвались бы в город. Прими мою искреннюю благодарность». Суи не ожидал, что он будет так ратовать за своих подопечных. «Не так уж много правителей на это способны. Скажи, что я должен сделать, и каково будет мое вознаграждение?» — спросил Суи. 10 миллионов. Прямо ответил Циньхао. Он уже успел разобраться, как нужно вести дела с Суи, и был готов передать ему деньги хоть сейчас. Для Суи это довольно немалая сумма, в будущем это позволит ему засадить немало семян. Однако он все еще должен выслушать, что от него нужно. «Я ценю твою искренность, Циньхао, но я все еще должен знать, в чем заключается моя миссия. Тогда я решу, выполнять ее или нет». Циньхао обрадовался и все объяснил Суи. Услышав его ответ, Суи напрягся. Эта миссия превосходила все его ожидания. Разумеется, она не была сложной, наоборот, очень простой. Он должен доставить письмо городскому лорду центрального города. Суи в любом случае собирается туда вернуться, и, если попутно он может заработать лишние 10 миллионов, так почему бы и нет? На том он и согласился. Городской лорд передал ему конверт с письмом, а заодно и 10 миллионов юаней, которые он заранее приготовил. Это не могло не удивить. «Господин Циньхао, ты не боишься, что я просто забью на задание, как получу деньги?» Циньхао широко улыбнулся. «Я верю в своего юного друга Су. К тому же, так тебе не придется возвращаться в мой город за наградой. К чему тебе лишняя беготня?» Суи улыбнулся в ответ и убрал конверт в хранилище. На следующий день с рассветом Суи отправился в центральный город. Он бежал очень быстро и почти за полдня добрался до леса светлячков. Время от времени ему встречались по пути монстры сферы конденсации ци, которые все как один покидали территорию леса. Должно быть, они хотели убраться подальше от горы покорения демонов и того, что там творится. Еще полдня ему понадобилось на то, чтобы добраться до подножия горы. Когда он забрался на подножие горы, из его печати вырвалась белая дымка, что сформировалась в Сяси. Ее маленькие умные глазки интересом рассматривали бесконечный горный хребет. «Нашла что-то интересное?» – спросил Суи. Сяси покачала головой и ответила: «Не знаю. Я чувствую здесь нечто неприятное, отчего мне не по себе». По ее лицу можно было убедиться, что ей действительно нехорошо. Суи достал клинок драконьей крови. «Если хочешь, можешь пока вернуться сюда. Переход не займет слишком много времени. День, максимум два». Ему хватало эссенции на такие забеги. «Хорошо», — улыбнувшись, сказала Сяси и вернулась в кинжал. Убрав кинжал обратно в хранилище, он наглядел горный хребет покорения демонов. Легкое движение ног, и земля под ними тут же провалилась, а тело Суи вылетело словно пуля. Его скорость была такой высокой, что можно было расслышать разрываемый воздух. Будь здесь посторонние, они бы вскрикнули от удивления. Такую скорость не увидишь у культиваторов заложения фундамента. Спустя несколько часов он углубился в горный хребет. Ночью здесь было довольно темно и жутко, даже рев демонических зверей стал слышаться куда реже. Время от времени мимо пролетали летучие мыши, но все равно это место было довольно тихим и безмолвным. Но Суи это все не заботило, он неустанно несся вперед к своей цели. Его белые одежды очень выделялись на ночном фоне, а издаваемый шум слышен во всех направлениях. В ночной тьме загорелось свыше 10 пар красных огоньков. Перед глазами Суи тут же всплыла информация, что эти монстры называются волки ночной тени, и все они находятся на средней стадии заложения фундамента. Глава 177. Сбор центральных равнин. Что его беспокоило, так это новое состояние их родословной. Родословная, обычная, демоническая циберсерка. Бешенства и ярости в их глазах было куда больше, чем Суи привык видеть. Один не выдержал и вышел вперед, другие волки последовали за ним. Они не спешили нападать на него всем скопом и вместо этого принялись окружать со всех сторон. Это свидетельствовало о том, что они сохранили часть своего разума в отличие от тех, кто был заражен циэрозией. Что еще интересно, все они находились на средней стадии. Для гор покорения демонов это не самое частое явление, по большей части здесь водятся монстры раннего заложения фундамента. Откуда взялось так много существ в средней стадии? Это эффект демонической циберсерка? Сильно ли изменилась ситуация на горном хребте за несколько дней его отсутствия? Принял ли клан Мьё хоть какие-то меры, после того, как он отправил их охотников с дурной вестью? Пока он думал, волки внезапно напали. Суи фырнул и сгустил на кончике пальца холодный свет. Раз так не терпится умереть, пеняйте на себя. В поместье городского лорда центрального города. Это поместье было самым величественным в городе. Над белыми и гладкими вратами из мрамора возвышалась внушительная вывеска. За ними стояло возвышающееся до самых небес здание с шикарным пентхаусом на вершине. Сам Цзи Тунтянь ожидал кого-то в конференц-зале. Само убранство этого места было не слишком роскошным. Было очевидно, что эта комната предназначена прежде всего для ведения дел. Долго ждать не пришлось. Люди прибывали один за другим, все были одеты в роскошные наряды, некоторые из которых, очевидно, предназначались не только для посиделок. «Прошу всех сесть», — махнув рукой, сказал Цзи Тунтянь, не особо церемонясь, все нашли себе место и расселись. «Городской лорд Цзи, по какому поводу вы собрали нас сюда?» — начал расспрашивать один из них. «Случилось что-то важное?» — тон этого человека можно было назвать высокомерным, будто городской лорд Цзи не был достоин его уважения. Его зовут Цань Дадо, и он представляет сокровищницу центральных равнин. Излишне говорить, что все приглашенные были влиятельными личностями. Среди них можно было увидеть представителей великих кланов, вроде отца Ньо Лин, Ньо Лунсина. Кроме них здесь присутствовали представители восьми небесных избранников и сил извне, которые не особо афишировали себя на чужой территории. «Я не совершаю таких сборищ по пустякам», — равнодушным тоном сказал Цзи Тунтянь. «Полагаю, все из вас уже так или иначе знают о делах, касающихся горного хребта покорения демонов». Специально сделав паузу, Цзи Тунтянь огляделся и убедился, что никто не задает по этому поводу вопросов. На этот раз ситуация слишком серьезная. Если центральные равнины и даже вся великая пустошь не объединят усилия, нас всех ждет неизбежный крах. Многие изменились в лице, услышав эти слова. Все они начали тщательно обдумывать сказанное Цзи Тунтянем. Многие культиваторы в годах достаточно хорошо знали городского лорда и понимали, что он не разбрасывается такими словами по пустякам. Но действительно ли угроза настолько высока, что коснется всей великой пустоши? Городской лорд Цзи, как это понимать? Можете ли объяснить все поподробнее? Этот вопрос задал человек, который не совсем понимал значение его слов, но не постеснялся спросить напрямую. «Если все серьезно, незачем ходить вокруг да около». Цзи Тунтянь сузил глаза и посмотрел на этого человека, что из его слов о всеобщем крахе может быть непонятным. После этого вопроса многие из тех, кто также не понимал, но боялся себя опозорить, опустили головы. Многие были хорошо информированы о происходящем в горах покорения демонов. Если это было не так, значит, их сеть информаторов оказалась пустой тратой времени и ресурсов. «Тогда что нас ждет?» – спросил другой человек. «Есть ли точные прогнозы?» Цзи Тунтянь покачал головой и сказал. «Есть записи, чье содержимое слегка похоже на текущие события. Многие из вас знают легенду о горном хребте покорения демонов. Разумеется, все слышали эту легенду, но не воспринимали ее совсем уж всерьез. Однако теперь, судя по словам Цзи Тунтяня, все начали догадываться, что легенда может быть достоверной». Цзи Тунтянь достал из хранилища древнюю книгу, положил ее на стол и тихо сказал: «Эта история, записанная в моем поместье. Демоны действительно существуют, но населяют другой низший мир вроде того, где мы сейчас обитаем. В этой истории есть пророчество, в котором говорится, что зло будет побеждено, явятся древние демоны и бедствие постигнет всю великую пустошь. Что бы ни значило первое пророчество, нашу великую пустошь однозначно ждет так называемое бедствие». Больше Цзитунтянь ничего не сказал и стал ждать. Присутствующие не были дураками и начали переговариваться, передавая по кругу книгу. Все могли убедиться, что это не подделка. Цзитунтянь приложил немало усилий, чтобы достать ее из архивов. Пока другие колебались, Ньо Лунсин встал со своего места и спокойно сказал: «Я верю тебе, городской лорд Цзи. Моя семья не откажет вам в помощи». Он уже получил достаточно сведений от охотников и позаботился о том, чтобы их предали огласке, которая дошла даже до городского лорда. Есть ли у них иной выбор? Не станет великой пустоши, не станет их самих и всего, чего они столько лет добивались. Однако это касается не всех, многие уже давно начали распространять свое влияние в том же регионе центральных небес. Тем не менее не всем из них хватает развития на переселение, особенно будущим поколениям, которым негде будет совершенствоваться после обретения бессмертной печати. К такому вопросу как минимум не стоит относиться легкомысленно. К примеру Ньо Лунсиня последовали те, кто доселе сомневался. В итоге даже представитель сокровищницы поддался течению и дал свое согласие. В конце концов, за кризисом всегда следует широкий спектр возможностей. Глава 178. Арест к телепорту горы покорения демонов. Медленно приближался человек в белой окровавленной одежде. Вокруг него парила маленькая эльфоподобная кукла, и он был очень раздражен. Этим человеком был Суи, и весь его внешний вид говорил, что он прошел через ад. По пути сюда ему попалось немало обезумевших монстров, что пытались его убить. Некоторых он не успевал убить на расстоянии, как итог его всего забрызгало их кровью. По крайней мере, волосы были в порядке. Увидев телепорт, он вздохнул с облегчением. «Ух, ну наконец-то! Если не демонические звери меня убьют, так это вонь уж точно!» Он посмотрел на свою одежду, и неприятный запах тут же ударил ему в ноздри. Он тут же почувствовал тошноту и распространил эссенцию, желая подавить ее. Прежде чем вернуться в город, он решил подойти к ближайшей реке, чтобы отмыться, затем сменить одежду. Это спровоцировало Сяси назвать его извращенцем и эксгибиционистом. И откуда она набралась этих слов? Смыв с себя кровь и грязь, Суи понюхал себя, запах был вполне приемлем. Надев чистую одежду и приказав Сяси вернуться в печать, он вошел в телепорт и вернулся в центральный город.